Алексей Тишайший. Человек и правитель. Личность и семья. В отличие от Михаила, детство которого прошло в лишениях и опасностях, второй Романов был уже царем природным и, выражаясь по-византийски, багрянародным, то есть появился на свет царским сыном в царском дворце. Как и отец, он взошел на престол 16-летним, но при совсем других обстоятельствах. Жизнь страны была тихой. Так же сложилась и частная жизнь этого монарха, которого современники прозвали Тишайшим. Государство могло сотрясаться от войн или восстаний, но в государевых покоях неизменно сохранялись мир и благолепие. Главной душевной потребностью Алексея Михайловича, по-видимому, было желание ни с кем не конфликтовать и со всеми поддерживать добрые отношения. На государственном уровне это, разумеется, не получалось, на семейном – вполне. «Чистота нравов его была безупречна», – пишет Костомаров. «Самый заклятый враг не смел бы заподозрить его в распущенности. Он был примерный семьянин. Ни любовных связей, ни пьянства, ни каких-либо безобразий государь никогда себе не позволял, да, кажется, и не испытывал подобных соблазнов. В первый раз он женился в 18 лет, по сердечной привязанности, на скромной дворянке Марии Милославской. Очень любил свою царицу и прожил с ней душа в душу больше 20 лет. Но когда она умерла, горевал недолго и сочетался вторым браком, опять не по расчету, а по любви, на 18-летней Наталье Нарышкиной. И опять счастливо. С детьми царю, правда, везло меньше, чем с женами. Алексей был отцом многодетным, но несчастливым. Здоровыми у него рождались только бесполезные с династической точки зрения девочки. Мальчики же рано умирали или не отличались здоровьем. До зрелости дожили три царевича – Федор, Иван и Петр. Но первый был хилым, второй – слабоумным, да и Петр страдал эпилептическими припадками. Сам Алексей был физически рыхл, начал рано болеть и со временем обзавелся целым букетом болезней. Австрийский посол барон Мейерберг оставил словесный портрет царя в возрасте 36 лет. Алексей – статный муж, среднего роста, с кроткой наружностью, бел телом, с румянцем на щеках. Волосы у него белокурые и красивая борода. Он одарен крепостью телесных сил, которой, впрочем, повредит заметная во всех его членах тучность, если с годами она все будет увеличиваться и пойдет, как обыкновенно, в живот. Так оно и вышло. От крепости телесных сил скоро ничего не осталось, и государь умер 47-летним, 30 января 1676 года. Как мы помним, Михаил I из-за тяжелого детства не получил никакого образования и потом наверстывал упущенное уже во взрослые годы. Алексей Михайлович в этом отношении выгодно отличался от отца. Второй Романов был человеком полноценной московской учености. Заключалась она, впрочем, главным образом в зубрежке священных книг и церковных песнопений, в дотошном знании придворного ритуала и богослужебного чина. Известно, что личная библиотека царевича состояла всего из 13 томов, да и те, по-видимому, были сплошь божественного содержания. Правда, дядька, воспитатель наследника Борис Морозов, обладавший огромным влиянием на мальчика, был европофилом и человеком по тем временам передовым. Он учил воспитанника по немецким печатным листам, гравюрам, давал иностранные игрушки и пробудил в Алексее интерес к западным новшествам. Впрочем, довольно обычный для всего высшего класса тогдашней России. Заядлого книгачея из Алексея Михайловича не вышло, но он очень любил писать. Его собственноручные послания – с припиской «Писах сие письмо все многогрешный царь Алексей рукою своею» красноречивы и часто длинны. Царь оставил описание походов, в которых участвовал, составил инструкцию по своей любимой соколиной охоте и даже сочинял тяжеловесные вирши, во всяком случае нечто стихообразное. «Беспрестанно в осторожности пребывая и смотри на все четыре страны, и в сердце своем великое пред Богом смирение и низость имей, а не возношение, как нехто ваш брат говаривал, не родился де такой». Алексей Тишайший очень нравился современникам, я имею в виду иностранных авторов, поскольку собственным подданным царь и не мог не нравиться. Хвалят его за превосходные душевные качества и все историки. Причем Ключевский даже называет лучшим человеком Древней Руси. Это был характер добрый, мягкий, милосердный, безо всякой склонности к тирании. И, что особенно странно, при его величайшей власти над народом, приученный его господами к полному рабству, он никогда не покушался ни на чье состояние, ни на жизнь, ни на честь, удивляется Мейерберг. Конечно, это не может не вызывать симпатии. В соответствии со старорусскими представлениями о богоугодности, государь очень жалел и привечал нищих, коллег, юродивых, лично ходил по тюрьмам, часто освобождая узников. Щедро раздавал милостыню, бывало, что выкупал неисправных должников. Будучи натурой эмоциональной, Алексей иногда впадал в безудержный гнев и мог ударить кого-то из приближенных или оттаскать за бороду, но потом раскаивался в своей несдержанности и старался одарить побитого, так что вызвать на себя царский гнев у придворных считалось небезвыгодным. Например, пытаясь дисциплинировать своих стольников, царь велел кидать в пруд всякого, кто опоздает к смотру, но потом очень жалел выкупанных и в утешение сажал за царский стол, так что, по его собственному признанию, многие нароком не поспевают. Читая умилительные рассказы о доброте Алексея I, нужно помнить, что мягкость эта была, так сказать, сугубо очной. Государь жалел только тех, кого лично знал и видел собственными очами. Царство добродушного царя добродушием отнюдь не отличалось. При Алексее в ходу были жесточайшие уголовные наказания. Четвертование, отсечение конечностей, зарывание живьем в землю и так далее. Лишь по делу о медных деньгах начала 1660-х годов казнили до 7 тысяч человек и еще 15 тысяч подвергли другим суровым карам, а при подавлении Разинского восстания террор был массовым. Но царь всех этих ужасов не видел и оставался тишайшим. Кроме того, он обладал качеством для той грубой эпохи совсем уж удивительным — душевной деликатностью, которой проникнуты некоторые его письма. Когда у царского советника князя Никиты Адоевского умер сын, Алексей отправляет боярину очень длинное послание с трогательными утешениями. «И тебе, боярину нашему и слуге, и детям твоим, через меру не скорбеть, а нельзя, что не поскорбеть и не прослезиться, и прослезиться надобно, да в меру, чтоб Бога наипаче не прогневать, и уподобиться б тебе Иову праведному, и тебе, боярину нашему, уповать на Бога, и на пречистую его Матерь, и на всех святых, и на нас, великого государя, быть надежным, а щебо изволит, то мы вас не покинем. Мы тебе и с детьми, и со внучаты, при Бозе родители, аще прибудете в заповедях Господних и всем беспомощным и бедным по Бозе помощники. На то нас Бог и поставил, чтобы беспомощным помогать. И тебе бы учинить против всей нашей милостивой грамоты одноконечно послушать с радостью, то и наша милость к вам безотступна будет». С другим царским любимцем, Афанасием Ордяным Нащекиным, произошла беда, по понятиям эпохи, еще более страшная. Сын боярина, воспитывавшийся в любви ко всему западному и возмущавшийся российской отсталостью, жил вдали от столицы, но однажды наведался в Москву, и там, по выражению Соловьева, стошнило ему окончательно. Молодой человек сбежал к польскому королю, а потом перебрался во Францию, то есть стал государственным преступником-изменником. Вместо того, чтобы корить Афанасия Лаврентьевича за недосмотр и дурное воспитание отпрыска, царь утешает несчастного отца. «Воистину зело велик и неутешим плач, кроме Божие надеяние, обоим вам, супругу с супружницею, лишившиеся такового наследника и единоутробного от недр своих, еще же утешителя и водителя старости, и угодителя честной вашей седине, и по отшествии вашим вечные благие памятотворителя доброго. А что, будто и впрямь сын твой изменил, и мы, великий государь, его измену поставили ни во что, и, конечно, ведаем, что кроме твоей я воли сотворил, и тебе злую печаль, а себе вечное поползновение учинил. Он человек молодой, хочет создания владычня и творение руку его видеть на сем свете. Якоже и птицы летает сема и овамо, и, полетав довольно, паки ко гнезду своему прилетает, так и сын ваш вспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание от святаго духа во святой купели и к вам вскоре возвратится. Молодой Ордин Нащекин действительно, несколько лет пожив в Европе, вернулся в Россию и был помилован. Доброта Алексея Михайловича была не просто природным качеством, но и следствием глубокого религиозного чувства. Царь был искренним христианином. Во всех его поступках чувствуется стремление поступать по-божески, даже если это не полезно в политическом и государственном смысле. Набожность составляла одну из главных черт этого характера. Царь боялся греха и неукоснительно соблюдал все церковные установления. По нескольку часов в день молился, 3 дня в неделю ел только черный хлеб, не нарушал постов, не напивался пьян, часто ездил на богомолье. Обычный распорядок дня Алексея Михайловича известен в подробностях. Поднимался он в 4 часа утра и сразу отправлялся на заутренню. Потом говорил с боярами о делах. Далее опять следовала служба. В обычные дни 2-часовая, в праздники более длительная. Снова государственные дела, но недолго. К 12 часам дня работа заканчивалась. Государь неспешно трапезничал, укладывался вздремнуть. Наступало время стоять вечерню. Помолившись, Алексей предавался всяким мирным, приятным занятиям. Беседовал с друзьями, слушал сказителей, играл в шахматы, общался с домашними, смеялся над карликами и карлицами. В последние годы полюбил сценические зрелища. Это был первый русский театр. Жить царь любил в подмосковном дворце Коломенское, куда ездил из Кремля, в избушке шестернею. Дворец был очень красивый и удобный, построенный не из камня, а срубленный из бревен. Там государь любил поохотиться с соколами, то есть наименее утомительным образом, и занимался хозяйством с большим удовольствием, входя во всякие мелочи. По складу натуры Алексей Михайлович вообще больше интересовался делами мелкими, тонкостями церемониала, переустройством дворца, страстно вмешивался в разные пустяковые дрязги. У него была проблема с так называемой иерархией приоритетов, то есть на ерунду царь иногда тратил больше времени и нервов, чем на дела действительно важные. Документом большой драматической силы является филиппика, который самодержец всероссийский разразился в письме к ничтожному казначею Савино-Сторожевского монастыря, когда тот стукнул палкой стрелецкого десятника. Эпистола заглавлена «От царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси, врагу Божию и богоненавистцу, и христопродавцу, и разорителю чудотворцева дому, и единомысленнику сатанину, врагу проклятому ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею казначею Миките». Не откажу себе в удовольствии привести фрагмент этого пространного документа. «О, враже проклятый! За что денница с небес свергнута? Не за гордость ли? Бог не пощадил? Да ты же, сатанин-угодник, пишешь друзьям своим, и вычитаешь бесчестие свое вражье, что стрельцы у твоей кельи стоят. И дорого, добре, что у тебя скота стрельцы стоят. Лучше тебя и честнее тебя, и у митрополитов стоят стрельцы, по нашему указу, который владыка тем же путем ходит, что и ты окаянный. И дороги ли мне твои грозы? Ведай себе то, что буду сам у чудотворца милости просить, и оборони на тебя со слезами. Не от радости буду на тебя жаловаться, чем было тебе милости просить у Бога и Пречистой Богородицы, и у чудотворца, и со мною прощаться в грамотках своих. И ты вычитаешь бесчестие свое, и я тебе за твое роптание спесивое учиню то, чего ты век над собою такова позору не видал». Ничего особенно ужасного с христопродавцем Микитой, впрочем, не произошло. Ему просто прочли гневную грамоту и с цепью на шее водворили в собственную келью, согласно полученной от великого государя инструкции. Симпатичный Алексей Михайлович, однако, был неважным правителем. По распорядку его дня видно, что государственным заботам он уделял не так много времени. Был ленив, не любил напрягаться. Как выразился Платонов, царь Алексей не умел и не думал работать. Большим недостатком была и слабохарактерность Алексея I. Он легко подчинялся влиянию сильных натур, боялся принимать ответственные решения и из-за этого часто терял драгоценное время. Из-за нежелания портить себе настроение подолгу уклонялся от необходимых, но неприятных объяснений. Прощал родственникам и друзьям даже тяжкие злоупотребления, что иногда приводило к мятежам. Суровый Костомаров выносит Алексею Тишайшему безапелляционный приговор. Несмотря на превосходные качества этого государя как человека, он был не способен к управлению. И, думаю, ошибается. Царь Алексей обладал одним достоинством, которое в значительной степени компенсировало его личные слабости. Ленивый и опасливый, он окружал себя людьми, которым хватало и энергии, и решительности. Кажется, что монарх испытывал к таким натурам особую тягу. Эти соратники, царские любимцы, фактически и управляли государством на протяжении всего 30-летнего царствования.